Солодов, дочитав абзац, повернулся к Кириллу. «В этом случае хотя бы обошлось без человеческих жертв. Смотрим дальше. Третий эксперимент. Женщина, 29 лет, ассистент на кафедре электрических измерений Технического университета. В результате приема 20 миллиграмм препарата практически полностью разрушила лабораторию токов высокой частоты во время проведения с группой студентов лабораторной работы, нанесла побои средней тяжести 6 студентам, тяжкие телесные повреждения 2 сотрудникам кафедры, пытавшимся ее связать. Одну студентку привела в состояние тяжелого нервного расстройства. К моменту прибытия наряда милиции потеряла сознание, доставлена в 3-ю психиатрическую больницу. На следующий день о своих действиях не помнила, однако полностью в психическую норму не пришла, проявилась ярко выраженная мания преследования. Оставлена на лечение в 3-й психбольнице.